Шестой блок. Пациент ложится на спину. Левая нога. Практик стоит на коленях у левой ноги. 49. Воздействие на левый тазобедренный, коленный и голеностопный суставы, растяжение мышц левой ноги. Прием направлен на придание эластичности мышцам и суставам левой ноги. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Встаньте слева от пациента на колени. Левой рукой захватите левую голень пациента выше лодыжек, правой рукой подхватите под колено, поднимите и согните ногу в коленном и тазобедренном суставах. Приведите левое колено к левому плечу и перехватите руки. Левую руку на тыльную часть стопы, правую на колено. Фото 119, 120, 121. Надавите с усилием правой руки на колено по направлению к плечу и растяните ягодичные мышцы. Одновременно левой рукой надавите на тыльную часть стопы по направлению к тазу пациента и растяните мышцы передней поверхности бедра и голени. Зафиксируйте на 2-3 секунды. Ослабьте давление руками и переместите колено к грудине. Надавите правой рукой на колено по направлению к грудине, левая рука также оказывает давление на голень. Зафиксируйте на 2-3 секунды. Ослабьте давление руками и переместите колено к правому плечу. Надавите правой рукой на колено по направлению к правому плечу, левая рука также оказывает давление на голень. Зафиксируйте на 2-3 секунды. Повторите прием 2 раза. Оставаясь в таком же положении, вновь перехватите левой рукой за голень выше лодыжек, а правой рукой захватите колено. Для устойчивости расставьте свои колени чуть шире. Сделайте троекратное вращение в тазобедренном суставе изнутри наружу по максимальной амплитуде. В моменты выпрямления ноги делайте легкую тракцию левой рукой. Сделайте вращение ноги с выпрямлением 3 раза. После выполнения приема аккуратно уложите ногу на мат. Возможные ошибки. При вращении захват за пальцы стопы, а не за голень. 50. Массаж левой паховой пупартовой связки. Прием направлен на улучшение кровообращения в левой ноге. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на мате. Руки выпрямлены и немного разведены в стороны. Правая нога выпрямлена, левая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, стопа приведена к правому коленному суставу. ИПТ. Встаньте на колени слева от пациента, стопы ног поставьте на пальцы. Левым коленом зафиксируйте левую стопу пациента у правого колена. Правое колено поставьте на мат выше бедра. Сложите большие пальцы рук вместе, параллельно друг другу, и установите на паховую связку у передней ости крыла подвздошной кости. Остальные 4 пальца рук лежат по сторонам бедра и направлены в мат. Одновременно двумя пальцами движением на себя разомните паховую связку в 3 точках от подвздошной до лобковой кости. Повторите 3 тура. Фото 122, 123. Возможные ошибки. Неправильная постановка рук, очень сильное, болезненное давление пальцами на связку. 51. Массаж четырехглавой мышцы бедра и приводящих мышц левого бедра. Прием направлен на снятие усталости с левой ноги, улучшение кровотока в левой ноге. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на полу, руки выпрямлены и немного разведены в стороны. Правая нога выпрямлена, левая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, стопа приведена к правому коленному суставу. ИПТ. Оставайтесь в том же положении, как и при выполнении предыдущего приема. Если колено пациента не ложится на пол, подставьте под колено свое правое бедро. Фото 124. Большие пальцы рук поставьте друг на друга и установите по центру внутренней поверхности бедра максимально близко к паховой связке. Остальные 4 пальца рук лежат по сторонам бедра и направлены в мат. Сделайте массаж внутренней поверхности бедра приемом разминания с растиранием от паховой связки до коленного сустава по 3 линиям в 10-12 равноудаленных точках на каждой линии. Первая линия — по центру, вторая линия — на 1-3 см кнутри, третья линия — на 1-3 см кнаружи. На один массажный тур пройдите 2 раза по центральной линии и по 1 разу внутри и снаружи. Повторите 2 тура. Возможные ошибки. При разминании неправильная постановка рук, не используется вес своего тела. 52. Массаж левого бедра и коленного сустава. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на полу. Руки выпрямлены и немного разведены в стороны. Ноги выпрямлены. Правая нога лежит на полу, левая нога лежит на бедрах практика. ИПТ. Сядьте на колени слева от пациента. Пальцы ног выпрямлены, бедра перпендикулярны левой ноге. Уложите левую ногу пациента на свои бедра ближе к тазу. Разведите свои бедра так, чтобы колено пациента лежало на вашем правом бедре, а ахиллово сухожилие — на левом бедре. Сложите большие пальцы друг на друга, остальные пальцы рук сложите так же. Установите сложенные большие пальцы на боковую поверхность левого бедра около вертела бедра. Большие пальцы направлены в пол, остальные пальцы направлены вперед и лежат на бедре. Сделайте массаж наружной поверхности бедра большими пальцами движением от себя по одной линии от вертела бедра до колена в 10-12 равноудаленных точках. Повторите 3 тура. Фото 125-126. Оставайтесь в том же положении. Поставьте большой и указательный пальцы правой руки выше коленной чашечки, а большой и указательный пальцы левой руки ниже коленной чашечки. 4 пальцами одновременно надавите на колено, затем ослабьте давление и сделайте поглаживание в стороны. Правая рука по направлению к тазу, левая рука по направлению к стопе. Повторите такое надавливание с поглаживанием 10 раз. Фото 127. Положите правую ладонь на коленную чашечку так, чтобы чашечка была в центре ладони, а пальцы правой ладони были перпендикулярны ноге. Ладонь левой руки положите сверху на правую. Правой рукой сделайте легкое вращение коленной чашечки 10 раз. После вращения коленной чашечки оставьте руки в таком же положении. Поставьте правую ладонь на ребро выше коленной чашечки и очень мягко сдвиньте коленную чашечку вниз по направлению к стопе. В нижнем положении чашечки переставьте правую ладонь на прижатый большой палец и очень мягко сдвиньте чашечку вверх по направлению к тазу. Повторите прием 10 раз. Возможные ошибки. Колено и ахиллово сухожилие лежат не на бедрах, что вызывает дискомфорт. Затем сделайте массаж задней поверхности левого бедра и голени. Прием направлен на расслабление задней поверхности левой ноги и тазобедренного сустава. Положите ладонь правой руки на бедро выше коленного сустава, ладонь левой руки положите на голень между коленом и стопой. 2 руками одновременно прокатывайте ногу движениями от себя и на себя. Одновременно с прокатываниями переместите свое левое бедро под голенью пациента в направлении от стопы к колену и обратно 3-4 раза для более обширного массажа. Также переместите правое бедро под левым бедром пациента от колена к тазу и обратно 3-4 раза для обширного массажа задней поверхности бедра. Сделайте 20-30 прокатываний, поочередно перемещая свои бедра. Фото 128. 53. Разминание передней поверхности левой голени. Затем вновь уложите левую ногу пациента на свои бедра так, чтобы колено пациента лежало на вашем правом бедре, а ахиллово сухожилие на левом бедре. Сложите большие пальцы друг на друга, остальные пальцы рук сложите так же. Установите сложенные большие пальцы на переднюю поверхность голени около колена. Большие пальцы направлены в пол, остальные пальцы лежат на голени. Сделайте массаж наружной поверхности голени большими пальцами движением от себя по одной линии от колена до голеностопного сустава в 8-10 равноудаленных точках. Повторите 3 тура. Фото 129. 54. Вращение в левом голеностопном суставе. Прием направлен на увеличение объема движения в голеностопном суставе. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на полу. Руки выпрямлены и немного разведены в стороны. Ноги выпрямлены. Правая нога лежит на полу, левая нога лежит на бедрах практика. ИПТ. Оставайтесь в том же положении. Сидя на коленях слева от пациента, пальцы ног выпрямлены, бедра перпендикулярны левой ноге. Левая нога пациента лежит на ваших бедрах. Колено пациента лежит на вашем правом бедре, а ахиллово сухожилие на левом бедре. Правой рукой плотно зафиксируйте левую голень пациента на своем левом бедре. Левой рукой захватите левую стопу пациента через пальцы. Левой рукой сделайте 10 вращений стопы в одну сторону и 10 вращений в другую сторону по максимально возможной амплитуде. Фото 130. Возможные ошибки. Слабая фиксация левой голени на бедре. 55. Воздействие на пальцы левой ноги. Прием направлен на расслабление мышц и суставов пальцев левой стопы. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на мате, руки выпрямлены и немного разведены в стороны. Ноги выпрямлены. Правая нога лежит на мате, левая нога лежит на бедрах практика. ИПТ. Оставайтесь в том же положении. Сидя на коленях слева от пациента, пальцы ног выпрямлены, бедра перпендикулярны левой ноге. Левая нога пациента лежит на ваших бедрах. Колено пациента лежит на вашем правом бедре, а ахиллово сухожилие на левом бедре. Правой рукой плотно зафиксируйте левую голень пациента на своем левом бедре. Левой рукой захватите левую стопу пациента через пальцы. Левой рукой согните пальцы левой стопы. Почувствовав натяжение в пальцах, резким, но коротким рывком согните свою левую кисть. Сделайте прием один раз. Серия щелчков в пальцах стопы будет свидетельствовать о расслаблении мышц стопы. Фото 131. Возможные ошибки. Финальный рывок делается без натяжения пальцев. 56. Растяжение левого ахиллесового сухожилия. Прием направлен на снятие напряжения с мышц голени. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на полу. Руки и ноги выпрямлены, немного разведены в стороны и лежат на мате. Левая нога лежит на бедрах практика. ИПТ. Оставайтесь в том же положении, сидя на коленях слева от пациента. Пальцы ног выпрямлены, бедра перпендикулярны левой ноге. Левая нога пациента лежит на ваших бедрах. Колено пациента лежит на вашем правом бедре, а ахиллово сухожилие на левом бедре. Пятку левой ноги пациента уложите в центр своей левой ладони, а стопу поставьте на левое предплечье. Правую кисть положите на левое бедро пациента. Зафиксировав стопу на левой руке, наклонитесь всем телом к левому колену, одновременно выпрямляя колено пациента. Левым предплечьем сгибайте голеностопный сустав, растягивая ахиллово сухожилие. Почувствовав максимальное натяжение, зафиксируйте стопу на 15 секунд. Фото 132. Возможные ошибки. Пружинящие толчки во время растяжения повышают тонус растягиваемых мышц. 57. Поколачивание по своду левой стопы. Прием направлен на снятие напряжения со стопы, расслабление мелких межпозвонковых мышц, стабилизацию тела в вертикальном положении. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на мате. Руки выпрямлены и немного разведены в стороны. Ноги выпрямлены. Правая нога лежит на мате, левая нога лежит на бедрах практика. ИПТ. Оставайтесь в том же положении, сидя на коленях слева от пациента, пальцы ног выпрямлены, бедра перпендикулярны левой ноге. Левая нога пациента лежит на ваших бедрах, колено пациента лежит на вашем правом бедре, а ахиллово сухожилие на левом бедре. Правой рукой захватите левую стопу пациента за основание большого пальца и приподнимите стопу до полного замыкания выпрямления колена. Левую кисть сожмите в кулак. Фото 133-134. Внутренней поверхностью сжатого кулака сделайте 5-8 мощных ударов по внутреннему своду стопы выпрямленной левой ноги. После завершения поколачивания уложите прямую ногу пациента на пол и перейдите на другую сторону. 58. Воздействие на правый тазобедренный, коленный и голеностопный суставы, растяжение мышц правой ноги. Прием направлен на придание эластичности мышцам и суставам правой ноги. ИПП. Лежа на спине, голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Встаньте справа от пациента на колени. Правой рукой захватите правую голень пациента выше лодыжек, левой рукой подхватите под колено, Поднимите и согните ногу в коленном и тазобедренном суставах. Фото 135-136. Приведите правое колено к правому плечу и перехватите руки. Правую руку на тыльную часть стопы, левую — на колено. Надавите с усилием левой рукой на колено по направлению к плечу и растяните ягодичные мышцы. Одновременно правой рукой надавите на тыльную часть стопы по направлению к тазу пациента и растяните мышцы передней поверхности бедра и голени. Зафиксируйте на 2-3 секунды. Ослабьте давление руками и переместите колено к груди. Надавите левой рукой на колено по направлению к грудине. Правая рука также оказывает давление на голень. Зафиксируйте на 2-3 секунды. Ослабьте давление руками и переместите колено к левому плечу. Надавите левой рукой на колено по направлению к левому плечу. Правая рука также оказывает давление на голень. Зафиксируйте на 2-3 секунды. Повторите прием 2 раза. Оставаясь в таком же положении, вновь перехватите правой рукой за голень выше лодыжек, а левой рукой захватите колено. Для устойчивости расставьте свои колени чуть шире. Сделайте троекратное вращение в тазобедренном суставе изнутри наружу по максимальной амплитуде. В моменты выпрямления ноги делайте легкую тракцию правой рукой. Сделайте вращение ноги с выпрямлением 3 раза. Фото 137. После выполнения приема аккуратно уложите ногу на мат. Возможные ошибки. При вращении захват за пальцы стопы, а не за голень. 59. Массаж правой паховой пупартовой связки. Прием направлен на улучшение кровообращения в правой ноге. ИПП лежа на спине. Голова лежит на мате, руки выпрямлены и немного разведены в стороны. Левая нога выпрямлена, правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, стопа приведена к левому коленному суставу. ИПТ. Встаньте на колени справа от пациента, стопы ног поставьте на пальцы. Правым коленом зафиксируйте правую стопу пациента у левого колена. Левое колено поставьте выше бедра. Сложите большие пальцы рук вместе параллельно друг другу и установите на паховую связку у передней ости крыла подвздошной кости. Остальные 4 пальца рук лежат по сторонам бедра и направлены в мат. Одновременно двумя пальцами движением на себя разомните паховую связку в 3 точках от подвздошной до лобковой кости. Повторите 3 тура. Фото 138. Возможные ошибки. Неправильная постановка рук, очень сильное болезненное давление пальцами на связку. 60. Массаж четырехглавой мышцы бедра и приводящих мышц аддукторов правого бедра. Прием направлен на снятие усталости с левой ноги, улучшение кровотока в левой ноге. ИПП. Лежа на спине, голова лежит на мате, руки выпрямлены и немного разведены в стороны. Левая нога выпрямлена, правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах, стопа приведена к левому коленному суставу. ИПТ. Оставайтесь в том же положении, как и при выполнении предыдущего приема. Если колено пациента не ложится на пол, подставьте под колено свое левое бедро. Большие пальцы рук поставьте друг на друга и установите по центру внутренней поверхности бедра максимально близко к паховой связке. Остальные 4 пальца рук лежат по сторонам бедра и направлены в пол. Сделайте массаж внутренней поверхности бедра приемом разминания с растиранием от паховой связки до коленного сустава по 3 линиям в 10-12 равноудаленных точках на каждой линии. Первая линия — по центру. Вторая линия — на 1-3 см кнутри. Третья линия — на 1-3 см кнаружи. На первый тур пройдите 2 раза по центральной линии и по 1 разу внутри и снаружи. Повторите 2 тура. Фото 139. Возможные ошибки. При разминании неправильная постановка рук, не используется вес своего тела. 61. Массаж правого бедра и коленного сустава. ИПТ. Лежа на спине, голова лежит на мате. Руки и ноги выпрямлены, немного разведены в стороны и лежат на мате. Правая нога лежит на бедрах практика. Фото 140. ИПТ. Сядьте на колени справа от пациента, пальцы ног выпрямлены, бедра перпендикулярны правой ноге. Уложите правую ногу пациента на свои бедра ближе к тазу. Разведите свои бедра так, чтобы колено пациента лежало на вашем левом бедре, Ахиллово сухожилие на правом бедре. Сложите большие пальцы друг на друга, остальные пальцы рук сложите также. Установите сложенные большие пальцы на боковую поверхность правого бедра около вертела бедра. Большие пальцы направлены в пол, остальные пальцы направлены вперед и лежат на бедре. Сделайте массаж наружной поверхности бедра большими пальцами движением от себя по одной линии от вертела бедра до колена в 10-12 равноудаленных точках. Повторите 3 тура. Оставайтесь в том же положении. Поставьте большой и указательный пальцы левой руки выше коленной чашечки, а большой и указательный пальцы правой руки ниже коленной чашечки. 4 пальцами одновременно надавите на колено, затем ослабьте давление и сделайте поглаживание в стороны. Левая рука по направлению к тазу, правая рука по направлению к стопе. Повторите такое надавливание с поглаживанием 10 раз. Фото 141. Положите левую ладонь на коленную чашечку так, чтобы чашечка была в центре ладони, а пальцы левой ладони были перпендикулярны ноге. Ладонь правой руки положите сверху на левую. Левой рукой сделайте легкое вращение коленной чашечки 10 раз. После вращения коленной чашечки оставьте руки в таком же положении. Поставьте левую ладонь на ребро выше коленной чашечки и очень мягко сдвиньте коленную чашечку вниз по направлению к стопе. В нижнем положении чашечки переставьте левую ладонь на прижатый большой палец и очень мягко сдвиньте чашечку вверх по направлению к тазу. Повторите прием 10 раз. Затем сделайте массаж задней поверхности правого бедра и голени. Положите ладонь левой руки на бедро выше коленного сустава. Ладонь правой руки положите на голень между коленом и стопой. 2 руками одновременно прокатывайте ногу движениями от себя и на себя. Одновременно с прокатываниями переместите свое правое бедро под голенью пациента в направлении от стопы к колену и обратно 3-4 раза для более обширного массажа. Также переместите левое бедро под правым бедром пациента от колена к тазу и обратно 3-4 раза для обширного массажа задней поверхности бедра. Сделайте 20-30 прокатываний, поочередно перемещая свои бедра. Фото 142. 62. Разминание передней поверхности правой голени. Затем вновь уложите правую ногу пациента на свои бедра так, чтобы колено пациента лежало на вашем левом бедре, а ахиллово сухожилие на правом бедре. Сложите большие пальцы друг на друга, остальные пальцы рук сложите также. Установите сложенные большие пальцы на переднюю поверхность голени около колена. Большие пальцы направлены в пол, остальные пальцы лежат на голени. Фото 143. Сделайте массаж наружной поверхности голени большими пальцами, движением от себя, по одной линии от колена до голеностопного сустава в 8-10 равноудаленных точках. Повторите 3 тура. 63. Вращение в правом голеностопном суставе. Прием направлен на увеличение объема движения в голеностопном суставе. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены, немного разведены в стороны и лежат на мате. Правая нога лежит на бедрах практика. ИПТ. Оставайтесь в том же положении, сидя на коленях справа от пациента, пальцы ног выпрямлены, бедра перпендикулярны правой ноге. Правая нога пациента лежит на ваших бедрах, колено пациента лежит на вашем левом бедре, а ахиллово сухожилие на правом бедре. Левой рукой плотно зафиксируйте правую голень пациента на своем правом бедре. Правой рукой захватите правую стопу пациента через пальцы. Правой рукой сделайте 10 вращений стопы в одну сторону и 10 вращений в другую сторону по максимально возможной амплитуде. Фото 144. Возможные ошибки. Слабая фиксация правой голени на бедре. 64. Воздействие на пальцы правой ноги. Прием направлен на расслабление мышц и суставов пальцев правой стопы. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены, немного разведены в стороны и лежат на мате. Правая нога лежит на бедрах практика. ИПТ. Оставайтесь в том же положении. Сидя на коленях справа от пациента, пальцы ног выпрямлены, бедра перпендикулярны левой ноге. Правая нога пациента лежит на ваших бедрах.